259. Матерь Агни-йоги. Созвучие с духом, ушедшим с земли, не всегда легко поддерживать. Много может быть причин, нарушающих это созвучие. Одна из главных — несоответствие дел, поступков и мышления с духом человека, покинувшего землю. Было бы много легче, если бы состояние настроенности не нарушалось. Приобретение надо еще и удержать, то есть удержаться на высоте завоеванной. Что толку, если отдать завоевание и стать ступенью ниже? Силы направьте на то, чтобы уберечь себя от шатаний и проступков, влекущих вниз. Умейте охранить каждое приобретение, иначе можно растерять многое.